Friendly Tag 52, NGG, Санкт-Петербург, осень, октябрь, ноябрь, Кристофер. Санкт-Петербург. Прямо из дома, сука, с моего квадрата. Мне нужна хата больше той, в которой я вырос. Нужен человек, который спросит, как ты все вынес. Напомни мне о том, кто я, если скажу бизнес. Место рэп для белых душ, самых слабых и сильных. Заехал к папе на часок последний раз в марте. Уже октябрь, я в ночи роняю в майк парты. Наша квартира 40 метров, будто апарты. Поднялся сам, теперь кидаю близким на карты. Плохо сдал экзамены, курил травку. Юность летает как победа, не как без тряски. Побледнел, когда в моменте уловил счастье. Бросил курить, теперь теряюсь от одной тяжки. Ел таблетки тоже, мода в 19. Хватило сил оставить это, я влюбился в дранки. Помню, откачивал кента на кухне, был в припадках. Пытался разжать его челюсть, откусил мне пальцы. Сейчас все потихоньку, тусим без азарта. Вышел на сцену с микрофоном, становится жарко. Встретил типа в реальной жизни, стало его жалко. Желаю всем здоровья, поднимаю рок, сосалка. Банда в одном месте, я чувствую праздник. Если сверну куда-то, я надеюсь, мне скажут. Встречаю старого кента, неловко болтаем. В конце я, как всегда, скажу то, что я на связи. Моя мама просит видео с лайва. Пытаюсь найти для нее самый удачный кадр. Было чувство, что лечу, но тогда я падал. Спасибо всем, кого я знаю, кто саппортил андер.